Там я раздобыл и ингредиенты с драконьего рынка и даже части злого дракона с элементом света. Не знаю, кто он или где его нашли, с тем, что большинство из них мертвые или запечатаны, но благодаря ему, я могу немного объединить свою ангельскую сущность с драконией. Что забавно, злые драконы, это те, у кого хватит сил уничтожить небольшой городок и кто при этом ест людей. Во всех других случаях это либо просто дракон, либо местный святой дракон, так как он будет защищать свою территорию от серьезных конкурентов. При этом, если дракон доходит до уровня сил короля, то злым его больше не называют. Вот, например, Йормунганд должен сожрать всех, как проснется, и ничего, у него статус короля. Получается, двойные стандарты. Интересно, а меня тоже обзовут злом? Людей я убил только в деревне, да и поглотил я души, а не тела, но все же... Часть 85. Уже практически две недели мы жили в Катаре, до открытия гробницы осталось буквально пара дней. За это время я успел провести первый ритуал в драконьей серии. По моему плану ритуалов будет, как минимум, 6. Первые три должны окончательно размыть границу между формами, полностью ее убрать может только Игдрасиль. Он-то не против, но для этого мне нужно вернуться в любой из 9 миров, после чего создать своего рода новую форму не великана или дракона, а что-то более уникальное. Следующие три должны просто увеличить мою силу и, возможно, придать новые свойства драконьей силе, точнее перенять их от тех драконов, чьи части я использую. Помимо драконьих ингредиентов, я использую еще и других монстров по типу ледяного морского кальмара, людей с медными костями и древней мумии. Последняя оказалась как-то очень далеко от Египта, зато ее иссохшее тело послужило неплохим источником очень плотной маны. Из-за этого ритуала у меня появилось еще два дополнительных потока сознания, но это уже и не так важно. Все мои потоки теперь синхронизированы между собой, хоть иногда происходит рассинхрон из-за привязки к артефактам. Так что в моей голове остались только две шизофрении. Ардис и Драйк. Тренировки с Фисой девочками тоже дали свои плоды, так как за путешествия и все остальное я неплохо подрос в статах. Жаль только система перестала выдавать мне бонусы за их увеличение. Вообще чем сильнее я становлюсь, тем хуже работает система. Статус, имя, Артур, пробуждение, 20%, уровень, 199, класс, игрок, второй класс, чародей, архетип, дитя рун, НР, 9750-350 в мин, МП, 24700-500 в мин, развернуть, ДМП, 3250-25 в мин, ДЕП, 2020 в мин, аура, активная драконья аура, неизвестно, неизмеримо, характеристики, сила, 585, ловкость, 663, выносливость, 845, интеллект, 637, мудрость, 546, магия, 748, контроль, 585, воля, 300, плотность магии, 18%, свободных очков характеристик, 200, готовность к 9 оболочки, 92%, плотность неплохо выросла, но, как я и говорил, это понятие относительное и, в первую очередь, оно нужно только для моего собственного удовлетворения. Готовность к 9 оболочке я временно вывел в статус, чтобы проще было отслеживать эти последние проценты. Вообще, условные 100% – это просто эталон, который был рассчитан системой. Сама оболочка начала функционировать еще после 51% готовности. Просто я хочу видеть, когда будет красивая цифра, а после наслаждаюсь этим и уберу ее. Также я выполнил одну из намеченных мной целей, а именно мне свободно доступны все 6 колец в режиме крушителя баланса, одновременно. Там вроде есть ограничение по времени не более 3 суток, но я его так и не проверил, зато вместе с перчаткой их можно использовать минут 15 безопасно, а дальше тело начинает трескаться. Где мне понадобится подобная сила, я не знаю, но тренирую свою выносливость и прочность дальше. У меня получилось составить дорожную карту по улучшению перчатки Драйга. Теперь у меня будет 3 основных этапа. На первом я создам улучшение, которое будет включать в себя святую броню Альбиона, химерную красно-бело-золотую броню, в которой будут разные святые механизмы, и красную броню, в которую нужно запечатать того демонического дракона. С каждым пунктом есть проблемы, но каждый из них вполне выполним. Сделать броню Альбиона святой достаточно просто. Всего лишь нужно реверсировать остатки силы Вали, который, напомню, является правнуком Архангела, и принести в жертву несколько святых существ, типа ангела или чего-то подобного. Химерная броня – это буквально броня, сделанная из десятка других механизмов, и для нее есть все, кроме источника энергии. Дело в том, что арабы не перестали нападать на нас, да и сортируя души магов, напавших на саммиты террористов, я нашел среди них немало носителей божественных механизмов. Такое чувство, что каждый третий человек на планете обладает ими, но пробуждают их единицы. Теперь у меня есть все, что нужно: система охлаждения, улучшенная проводка, много мелочей, которые должны будут синхронизировать два других доспеха с моим. Но вот нормального реактора найти не получилось, и пока в проекте стоит самый маленький из реакторов Ордена Искателей в виде целого рюкзака. Единственная альтернатива, до которой я додумался, это поймать десяток относительно сильных монстров и запечатать их в броню. Я для этого даже собрал несколько сфер, на основе той, в которую поймал душу Иссе. Если она выдержала давление Лангина, то и любых монстров выдержит. Вряд ли среди них будет кто-то легендарный. Ну и последняя красная броня с демоническим драконом. Дело в том, что мне и так придется отдельно добавлять улучшенную версию брони Драйга, чтобы все это сработало. Так почему бы ее не улучшить силами злого дракона и не запихнуть туда его душу? Правильно, я причин не вижу не делать так, но если у меня появится вариант запихнуть туда любого другого достаточно сильного дракона, то я буду не против. Это что касается первого этапа. Второй и третий проще и сложнее одновременно. Второй этап предполагает использование того, что разработают в ней. Судя по тем схемам, что они прислали, это аналоги тех усиленных режимов, которые использовались в оригинале, но их не 3, а 33, если верить задумкам. Зачем мне нужен режим для борьбы и постановки рэп или режим мотоцикла, я не представляю, но видимо они просто делают новую броню для Красной Армии и предлагают мне запихнуть все понравившиеся себе. Там также есть режим Красного Генерала, объединяющий несколько обычных доспехов, и режим Красного Генералиссимуса, в котором есть вообще все. Мне, конечно, кажется, что это перебор, и причем лютый, но что-то хорошее среди их идей есть. Можно будет просто подобрать себе 4-5 режимов и на этом успокоиться. Третий же этап, помимо того, что будет чинить все, что сломается при первых двух, должен будет создать новую версию Джаггернаут Драйва. Скорее всего, этот режим сломается еще после первого этапа улучшения, но на втором появится его более слабая версия в виде генерала, так что созданием своего суперрежима буду заниматься через пару лет. Обычный режим Джаггернаута я могу и сейчас использовать, но всего 10 минут, и это не из-за моей слабости, а из-за колец. После активации этот режим постепенно разгоняется, и в какой-то момент разгона он вступает в конфликт с кольцами, после чего критически выключается. Может, что-то и поменяется после получения кольца Соломона, а пока мне нет смысла даже думать об этом. Из важных новостей за время отдыха, строители под чутким руководством моего падшего ангелочка закончили все черновые работы и проложили коммуникации. Думаю, к возвращению из ада можно будет зачаровывать дом. Сама Риналь обзавелась второй парой крыльев, чему очень была рада. Вот Курока из-за этого стала ей завидовать, и это подстегнуло ее к более усердным тренировкам, хотя если их сравнивать, то кошка все еще в два раза сильнее. В это же время в 9 мирах закончилась активная война, все миры подписали мирный договор, избрав двух лидеров, Одина и Хиллу, а все из-за нападений на них существ из других мифологий, а конкретнее бригады Хаоса. Правда, после подписания мирного договора начался аналог холодной войны, со шпионажем и тому подобным, но да ладно. Зато Луна с Одином уже выдвинулись в ад, перед этим они посетят остальных членов Союза Северных Богов, и после этого прибудут на встречу молодого поколения демонов. Жду не дождусь, когда смогу заключить свою волчицу в объятия. За сутки до начала я и Курока прибыли в Сахару. Еще заранее мы отыскали примерное место появления прохода, и тогда там ничего не было, как и сейчас. Только в полночь проход появился. За это время мы успели позвонить Канико и Аси. Они тренировались по программе Азазеля и, в принципе, были в норме. Падший просто бросал их в очень стрессовые ситуации и смотрел, что будет. Из-за этого они должны открыть или понять новые грани своей силы, что вообще-то неплохо, но подход простоват. Ровно в полночь появился огромная дверь с гигантским амбарным замком, как раз под найденный ключ. За ней был проход, напоминающий туннель из ней, только совершеннее. Мы оказались в коридоре, и, Пройдя по нему, вышли к комнате ожидания, а голос из ниоткуда сообщил, что не все претенденты еще собрались. Тут было относительно уютно. Диванчик, столик, на котором были корзины с фруктами, которые мы не стали трогать. Курока превратилась в кошку и просто запрыгнула мне на колени, когда я сел, после чего подставила живот, мол, чеши, а я продолжил изучать книги по драконьей и ангельской магии. Их мне достала курока, которую наняла оригинальная офис по просьбе моей физ. Схема, честно говоря, очень сложная, и курока в ней просто сходила в ближайшее отделение бригады и забрала посылку. Почему их просто нельзя прислать по почте, я не знаю, но там схема с кучей пересылок, как будто нужно было скрывать отправителя и получателя. Заморачиваться я с этим не стал. Драконью магию я уже неплохо изучил и могу ей более или менее свободно пользоваться, по крайней мере, в бою. Ангельская магия мне плохо дается, в основном из-за того, что они начинают не с контроля энергии или простых словесных заклинаний, а с молитв. Достали-то мне учебники не прямо с небес, а для людей. Пока магия небес не сильно отличается от простой магии света, которую я изучал в Асгарде. Все заклинания направлены на усиление себя и союзников. Тем не менее я все еще надеюсь, что дальше будет лучше. Спустя 12 часов в комнате появилась дверь, за которой был круглый зал размером чуть меньше футбольного поля. Он был поделен на 20 достаточно больших секторов, отделенных друг от друга тонким пространственным щитом, а в центре была платформа, откуда бил столб света. Всего было 20 претендентов, но почти все пришли с командами, и если вдвоем, втроем и даже вчетвером, это было еще нормально, то вот идиотов, пришедших в девятером, я не мог понять, либо они настолько дружны, либо настолько слабы. Среди участников я заметил несколько знакомых лиц, наличие которых меня тут сильно удивляет. Так тут был Рахим в компании какой-то девушки, выглядящей как персидская принцесса. Еще здесь была Ульяна Распутина в компании пары гусар или стрельцов и явно какого-то боярина в шубе и с длинной бородой. Рахим меня сразу узнал и что-то грустно шепнул своей напарнице. Мы поприветствовали друг друга по всем правилам этикета Асгарда. Эти приветствия редко используются, зато очень показательны. Все это заметила Ульяна, но никого из нас не узнала, хотя мы с ней вроде нормально общались, хоть и немного. У меня с ней даже когда-то было приключение в Мидгарде, но, видимо, оно вылетело у нее из головы. После же очередной голос из ниоткуда объявил, что сокровище получит только достойный, и пол под нами исчез. Я ощутил знакомое чувство, которое возникает при попадании в карманное измерение ордена. Первым же испытанием была битва с тремя большими мантикорами, существ с телом льва, крыльями орла, жалом скорпиона и человеческим лицом. Существа обладали очень сильным ядом и в высоту были в 3 метра. Двух я сходу взял на себя и щелчком пальцев создал вокруг одной из них 2 десятка мечей из света, которые мгновенно воткнулись в нее и убили. После этого мне пришлось уворачиваться от жала, которым меня атаковала вторая тварь. Перекатившись и подпрыгнув в очередной раз, я создал проекцию драконьей лапы размером больше мантикоры и просто раздавил ее. Курока тоже спокойно разобралась со своей целью, просто пустив в нее бледно-зеленый шарик, отчего она начала каменеть. Этот шарик – концентрированная природная энергия, которая даже для меня будет опасна в таком виде. В следующем зале нас ждала полоса препятствий с ловушками и все это было расположено над бездонной ямой. Это все выглядело сложно, все эти молоты, пилы, столбы огня, а еще из пирамидки ключа, который нужен был для открытия следующей двери, стрелял лазер. Проходить это все не хотелось, поэтому я просто пролетел под мостами сразу к пирамиде, подождал, пока она выстрелит, и забрал ее. Это оказался интересный артефакт, который вполне неплохо может жечь тепловым лучом, правда только раз в 10 минут. Курока сразу стала клянчить его себе, и я ей отдам его, как только сам пальну разок. Третья комната представляла собой огромный зал с полом из нажимных плит, которые проваливались ровно через 2 секунды, как на них становились. Разобраться, что и как, сразу не получилось, так как стоило мне пройтись по паре плит, как меня перенесло ко входу и голос из ниоткуда сказал ожидать противника. Через 2 десятка минут с другой стороны появилась фигура, которым оказался тот самый маг из Питера. Узнал я его только потому, что он закинулся какой-то солью и побежал на нас. Недолго думая, я рывком отправился ему навстречу и, увернувшись от его стилета, выдохнул драконье пламя. От подобного он не успел защититься и сгорел заживо, а я захватил его душу, уже рвущуюся от механизмов. Их было штук 15, 6 колец, 3 меча, одна какая-то броня и еще не пойми что, печка, книжка, очки, сапоги и батарейка. С его душой я постарался максимально аккуратно обращаться, так как она рвалась от малейшего прикосновения. Как он вообще с таким количеством механизмов выжил и зачем столько к себе прикрепил? После этого мы опустились через пол вниз, где и был выход, и прошли через еще несколько залов, где, видимо, должны были быть еще 3 битвы с противниками, или с этим же противником, но они оказались пустыми. По итогу, эта дорога вывела нас в комнату, разделенную на 10 секций, расположенных друг напротив друга. Через 10 минут начали появляться другие команды, и когда пришли все, то голос объявил, что выживет сильнейший. После этого пространственные щиты стали открываться, впуская нас сражаться команда на команду. Нам попалась другая пара бойцов, в которых я выстрелил из пирамиды тепловым лучом. Интересно, а какая у него температура? Дело в том, что пара мгновенно обуглилась, буквально за секунду, и им даже не помог магический щит, который создала девушка. Остальные бойцы замерли, наблюдая за столь быстрой расправой, кто-то даже начал ныть о том, что они не захватили такой же артефакт. Первым в себя пришел Рахим, сидящий в соседней зоне, и совершил скоростной рывок к все еще остолбеневшему противнику и пырнул его кинжалом. Это послужило триггером для остальных, и они тоже начали битву. Пока же мы с Рахимом стали переговариваться жестами и договорились не стрелять друг в друга, как только нас столкнут. Через пару минут, как все закончили сражаться, появился 10-секундный отсчет, после которого в бою должны были столкнуться команды из крайних секций. Рахим, как и обещал, не стал нападать, и мы немного поговорили, а из центральной секции за нами наблюдал боярин, что-то шепнув своим гусарам. Рахим пришел сюда за информацией, которая должна храниться где-то здесь. Его спутницу зовут Элика, и она, действительно, оказалась из рода королевской семьи Древней Персии. Этот идиот случайно попал в прошлое, а потом еще более случайно переместился назад, прихватив с собой принцессу. Вот это его случайно выглядит совсем не случайно, но да ладно, не мое дело. Когда исчезли последние пространственные щиты, разделявшие арену напополам, мы стояли в боевых позах, а команда Ульяны заняла оборону у стены. Первым же делом боярин выкрикнул, что он узнал меня, убийцу ростовского Нефанди и падшего архангела Кокобеля. Моя слава уже так велика, ну что ж, это приятно, после чего он сказал, что уступает лично мне награду. 9 противников не очень впечатлили мои подвиги, и они ринулись в атаку. Первым делом я запустил в них град сосулек, которые, к моему удивлению, смогли сразу убить 2, но те через секунду встали и снова ринулись в атаку. Оказалось, что это были чертовы мумии. В прошлый раз, чтобы победить, пришлось расчленить одну из них на мелкие кусочки. После этого стрельцы произвели залп, а Ульяна создала из пола и стен своеобразный дот. Курака снова пальнула салатовым шариком, а принцесса Рахима призвала откуда-то песок и попыталась утопить в нем мумии. Из этого всего только шарик Кураки обратил одну из них в камень, а остальные атаки не возымели никакого эффекта. Долго думать я не стал и просто призвал броню, накопил 10 усиления и выдохнул морозное драконье дыхание. Благодаря этому, мумии обратились в лед, и одним силовым ударом, я смог их всех разбить. Они все еще были живы, даже в таком раздробленном состоянии. Поэтому я всех их собрал и запечатал в ящик, созданный тут же из льда. Рахим явно был в шоке, как и его принцесса, а вот боярин чего-то подобного и ожидал. Так как никаких объявлений не было, то пришлось лезть и взламывать систему безопасности и объяснять, что мы закончили и между собой уже нашли общий язык. Меня сначала не послушали, но стоило мне достать свое удостоверение главы Ордена Искателей, как нас перенесли в стартовый зал. Стоя перед столбом света, в который нужно войти в одиночку, Рахим предложил решить это на камень, ножницы, бумагу. Я ради этого кольца несколько раз чуть не помер, так что отказался от предложения. Сослался я, конечно, на предстоящие битвы с кем-то уровня Люцифера, но он мне не поверил. Его вера меня, конечно, не заботит, но мне было интересно, как он собрал 6 сияющих артефактов. Оказалось, никак он их вообще не собирал, так как, цитирую, пришел за такой штукой для подчинения демонов и зачем ему другие механизмы. Также он хотел узнать, как вернуться в прошлое и остановить другого обладателя такого же механизма. Пришлось объяснять, что кольцо сборной артефакты показывает записи Азазеля. Среди них были и биографии прошлых владельцев, а именно дядя этой принцессы. Было сказано, что его никто не остановил, и он разрушил большую часть Персии, но затем зашел на территорию ангелов, и архангел Михаил сразил его в дуэли. Как оказалось, здесь же были данные и о принцессе Элике и ее верном воине, которые отправились искать оружие и не вернулись. Интересно, если история уже написана, то получается, им ничего не изменить? Тут же наконец Ульяна узнала меня. Как оказалось, она отправилась в Россию, чтобы найти свои корни и возможное наследие своего предка. Долгое время у нее ничего не удавалось, но потом она познакомилась с господином Доброжиром, и он согласился предоставить все данные в обмен на ее таланты, как боевого алхимика, конечно. Подробности про эту гробницу они не знали, и просто нашли записи о том, как в нее попасть в архивах Кремля, так что и у них не было никаких сияющих механизмов. С ней было все понятно, интересно, а она не угодит во фракцию героев с этим поиском наследия. Думаю, на всякий случай стоит дать ей пластинку, а заодно и Рахиму с его Эликой, будем на связи. Когда мы все решили, то я отправился в столб света. Подойдя к нему вновь, раздался голос системы безопасности, который сказал, что войти может только один, остальные будут перемещены к точке входа победителя. Подумав, я отдал Куроке коробку с запечатанной в ней едой и водой, если вдруг я задержусь. По идее, домик из льда будет стоять еще дня три, и только после этого начнет таять, так что она не пропадет. Сделав шаг, я почувствовал небольшое падение из-за телепортации. На другой стороне была древняя мастерская, покрытая вековой пылью. Больше всего это место напоминало место обитания скульптора, все эти зубила и молотки намекали на работу по камню, хотя, вероятно, они были нужны для глиняных табличек. Пока я крутил головой, сзади меня появился призрак, вероятно, Соломона. Разговор начался с того, что он спросил меня о моем пути от момента, как я узнал об этом месте, до того, как прошел через врата. В этом плане мне скрывать было особо нечего, так что я рассказал с того момента, как услышал о легенде в Питере от мага, которого убил только здесь. После моего не особо подробного рассказа призрак взял слово. Ну что же, это очень занимательная история и необычный путь. Мне, конечно, непонятно, зачем ты тренировался использовать все механизмы в крушителе баланса одновременно, но да ладно. Еще больше мне непонятно, зачем тот идиот собрал в себе 15 механизмов. Я предлагаю тебе великую мудрость в обмен на то, что ты не будешь рассказывать Азазелю о том, что видел здесь. Так вот почему он называл всех, кто заходил сюда, мудаками. Я бы с радостью продолжил традицию издеваться над лидером падших ангелов, но думаю, мне стоит отказаться. Тут недавно библейские фракции подписали мирный договор и даже вступили в союз, так что ссориться с одним из их лидеров не лучшая идея. Призрак смотрел на меня немигающим взором, а после щелкнул пальцами, и из мастерской мы оказались в библиотеке. Книги занимали все пространство, и до куда оно доходило, непонятно. Создав сканирующую и копирующую волну, я запустил ее и обалдел. Тут оказывается все знания древнего мира, понятно, почему все предыдущие носители соглашались. Ради такого и я бы согласился, но призрак то ли проигнорировал копирующие заклинания, то ли не заметил его. Поэтому я уже получил все эти знания, хотя разобраться с ними придется долго. Как бы это ни было круто, но я откажусь. Мир важнее знаний, даже таких ценных. Призрак еще раз щелкнул, и мы оказались, к сожалению, не в еще одной библиотеке, а просто в пустом зале. Ты первый, кто отказался, и я уважаю твой выбор. Так что продолжим без древней мудрости. Для начала я могу улучшить два твоих механизма на выбор, а также заменить один из механизмов либо на те, что у тебя есть, либо ты можешь посмотреть мою коллекцию. Помимо этого нужно выбрать седьмой механизм, то есть силы, которыми будет обладать ядро. Если у тебя что-то непонятно, спрашивай. Непонятно было все, и я спросил. Оказалось, что шесть механизмов выбраны не просто так, а в честь шести небес. Ядро – это седьмое небо, и его можно выбрать из нескольких вариантов. Все варианты ядра, по сути, являются усиленными версиями способностей ангелов. Выбор был невероятен. Здесь была возможность управлять душами, разумом, материей, энергией, временем и пространством. Глаза разбегаются во все стороны от такого разнообразия, но нужно было выбрать максимально правильно. Пока я думал, Соломон сканировал меня. «Знаешь, ты достаточно необычное существо, и даже ритуалами добавил себе силы ангелов и драконов. Опасно заниматься подобным, слишком легко потерять человечность. Тем не менее я могу привязать твои ангельские силы к ядру моего механизма. У тебя нет четкой предрасположенности к одному из небес, точнее они очень слабо развиты, и я могу их немного направить». Это был неплохой вариант. У ангелов уже со второй парой крыльев начинают проявляться способности, а я, почти серафим, но не обладаю подобным. С разумом я не работаю, душами и энергией уже управляю на хорошем уровне. Работа с материей требует особого подхода и концентрации, что не вписывается в мой стиль. Остаются пространство и время. Больше всего у меня проблем с пространством и временем, но думаю, я возьму второе. К сожалению, время слишком ценно, чтобы им пренебрегать. Соломон на секунду задумался, а я почувствовал, что в рукаве зашевелилась Физ. Черт, а я про нее совсем забыл. Когда я уже хотел про нее сказать Соломону, она послала мне сигнал, мол, все нормально, не нужно. Она не помешает процессу и даже наоборот поможет, так как ей чаще приходилось латать мою необычную душу. Спорить я не стал, а Соломон, что-то обдумав, сказал: «В такой комбинации нет проблем, эти силы дополняют друг друга. Ты сможешь открывать порталы в пределах Земли, до Луны или в ад, но к дальним мирам будет сложно достучаться. Тебе нужно будет самому осваивать силы, я дам базовое понимание о них и новом механизме. Неплохо, думаю, что мне этого будет достаточно. Но что подразумевается под дальними мирами? Обычно это искусственные миры, созданные архимагами и древними богами, расположенные между измерениями, но он это сказал так, будто мне туда обязательно надо». «Хорошо, я согласен. И что вы имеете в виду под дальними мирами?» На мой вопрос призрак немного поморгал и снова стал нормальным. «Раз ты не знаешь, то тебе туда и не надо. Что ты выберешь для улучшения и замены?» Увидев мою растерянность, Соломон дал мне каменные таблички с описанием улучшений для колец и список доступных колец на замену. Заменить можно кольцо ауры, так как я и так могу создать защитную оболочку, да и в золотой броне Азазеля был похожий механизм. Из всего списка мне приглянулось кольцо, позволяющее манипулировать разными несверхъестественными видами энергии. Тут было все от кинетической энергии до радиации, и именно вторая меня привлекла своей возможность по уничтожению гнезд Вирма. Как я понимаю, в кольце ее можно накопить энергию и усиливать ей свои атаки, что тоже не будет лишним. Что же касается улучшений, то для начала я выбрал кольцо иллюзии. Дело в том, что оно может облегчить мне работу с иллюзиями, но только на минимальном уровне. Новая же способность позволит создавать иллюзорную или теневую материю щелчку пальцев, что буквально означает следующий уровень моих способностей. Например, это позволит мне создавать аналог теневых клонов с иллюзией моего сознания. Вторым же я выбрал мое родное кольцо, усиливающее контроль и позволяющее изменять форму. Оно изначально было слабее остальных, но его способности не раз меня выручали. Улучшение же даст еще больше контроля, как над моими собственными силами, так и над всем вокруг. Описание очень расплывчатое, но многообещающее, в принципе, поэтому именно его и взял. Все это, включая рассуждения, я обсудил с самим Соломоном, и он просто кивнул на мой выбор. После чего он щелкнул пальцами, и мы оказались перед своеобразным гробом. Как объяснил призрак, этот артефакт разберет все 6 колец и соберет их заново вокруг ядра, создав новый лангин, который по силам может не уступать сильнейшим из них. С этим, конечно, был не согласен Драйк, но он ворчал только в моей голове. Первым делом я начал сканировать этот гроб и всю комнату и немного ошалел. Сложность артефакта была заоблачной. Этот механизм не только может пересобрать несколько механизмов в лангин, но и вполне способен разобрать несколько душ и собрать из них одну божественную. Призрак, видимо, считая, что для меня сложность заоблачная, даже показал мне документацию по артефакту. Сразу я понял одно: нужно будет менять подход к улучшению красной перчатки. Любой способ, которым я хотел действовать до этого, выглядел как детский лепет. Соломон подождал, пока я осознаю величие его творения, и начал объяснять детали. Для начала вся операция займет 10 лет реального времени, но во внешнем мире пройдет только 2, может 3 дня. Поэтому мне нужно перекрыть потоки энергии от пактов и контрактов, если я, конечно, не хочу убить привязанных ко мне демонов, в момент выкачивая из них сил больше, чем у них есть. Все эти 10 лет я буду без сознания, но мое тело состарится, что, впрочем, можно нивелировать, даже с помощью магии. Последнее, что сделал Соломон, пожелал приятных снов. Вместо сна я очутился в своем внутреннем мире. Примерно половина моих ментальных сил ушла на поддержание этого состояния. Это не повлияет на скорость работы сознания, но в несколько раз уменьшит скорость создания новых потоков. Так во сне я бы обзавелся 30 потоков, но вместо этого за 10 лет будет всего 12, по расчетам, и то только из-за того, что один уже почти готов. Это малая цена за возможность лишних 10 лет изучать все те книги, которые я до этого откладывал. Можно будет детально проработать все мои проекты и, наконец, изучить тот научный язык, на котором общаются в ней. Стоило мне сделать пару шагов, как передо мной появилась Физ. Да уж, неловко вышло, я так привык, что она ползает у меня под одеждой или висит на руке в виде браслета. Тем не менее, видимо, она не была расстроена попаданием сюда, так как теперь у нас будет время заняться обучением. Помимо этого, она проследит за тем, чтобы с моим телом ничего плохого не произошло, пока оно лежит в саркофаге. Первым делом я оптимизировал процесс обучения, 2 потока были с Физ, а все остальные читали книги. Каждые 24 часа я тратил ровно час на синхронизацию, после чего все возвращались к своему делу. Примерно через год времени я ощутил увеличение силы и одновременно легкость. Как я понимаю, сейчас все механизмы были объединены и оптимизированы. По сути, у меня сейчас не 7 механизмов, а всего 2, что высвободило прорву моих сил. У меня даже появился лишний поток. Прирост составил примерно 1/4, но итоговый результат лучше уточню в конце. Через 5 лет я закончил с книгами Соломона, которым поставил немного больший приоритет, и часть потоков отправились заниматься конструкторской деятельностью. Они стали перерабатывать все идеи по поводу механизмов, но в общем лишь улучшили способ реализации, не меняя суть. То есть я все еще буду объединять доспехи, просто это теперь будет куда проще и безопаснее для меня. Через еще 4 года я закончил с книгами из Асгарда, Ванахима, Нидавеллира и Нии. Последних, кстати, после сортировки стало гораздо меньше, так как я убрал очень много бесполезной макулатуры. Оказалось, ученые добились куда большего за 10 лет, чем маги за столетия, но они этого еще не понимают. Думаю, в ближайшие несколько лет они даже смогут создать свои собственные аналоги рун. Это удивительно, учитывая, что они работают без помощи богов или иных созданий невероятной силы. В последний год большая часть потоков стала заниматься разработкой и осознанием полученных данных. У меня, конечно, остались еще 1000 книг тех же мудрецов из Дамаска, но даже с нынешней вычислительной мощностью это всего на полгода, максимум на год. Думаю, нужно будет устроить тур по разным легендарным библиотекам, посетить Александрийскую библиотеку, архивы Ватикана, Мальты и стоит поискать еще несколько тайных городов с древними знаниями в пустыне. По завершению года собственных исследований, я решил создать свой велосипед. Точнее, я решил создать свой вид магии, который объединял бы все виды, известные мне, и при этом был бы непонятен остальным. Пришлось практически с нуля создавать свои плетения, руны и заклинания. Это было невероятно, так как я мог это сделать. Этот новый вид магии объединял в себе силы стихии в чистом виде, магию Асгарда, драконью силу и способности ангелов и демонов. Последним мне еще предстоит обзавестись, но это мелочь, так что потом. Внешний вид магии тоже изменился. Раньше магическая печать, в которой было зашифровано заклинание, выглядела как схематичная снежинка, окруженная скандинавской вязью и рунами. Теперь же это выглядит как просто светящиеся зеленые круги, иногда много кругов друг в друге. Вот теперь можно сказать, что я целый архимаг и никак иначе. Когда гроб открылся, мне понадобилось полчаса, чтобы прийти в себя и вернуться к контролю тела. Соломон проводил сканирование, и даже его призрачная рожа выражала негодование и удивление. Общий прирост моей силы был около 88%, что было просто много. Та же плотность энергии выросла на 7%. Ладно, позже, как приду в себя, то обязательно посмотрю статус. Эта прибавка к силе сразу же подняла меня на голову выше, чем прежде. Теперь даже без брони я вполне смогу противостоять тому же Люциферу, а в броне это и вовсе должен быть легкий бой. Возможно, придется даже запечатать часть силы для дальнейшего развития. За 10 лет я разработал рунный массив, который поможет мне скрыть мой уровень и одновременно пассивно увеличивать мою силу. Таких массивов может быть два, второй будет усиливающим и дающим особые способности, типа неосязаемости, защиты от вытягивания сил, сопротивления различным эффектам и защитной ауры, вместо кольца. Соломон не выдержал и задал интересующий его вопрос: какого черта? Ты должен был получить прибавку примерно на четверть за счет обеднения механизмов, и еще процентов на 10-15 за все 10 лет. Из-за чего это произошло? В механизме не обнаружено неисправностей. Что произошло? Он начал даже немного подглючивать, по его призрачному телу стала проходить рябь, и он начал мерцать. Расслабься. Со мной подобное постоянно, и я могу тебе объяснить это вкратце. Но взамен мне нужна информация о драконе, запечатанном в руинах Иерихона. Можно и о других подобных интересных местах. Пока призрак хранил молчание, я наколдовал себе ледяное зеркало и стал осматривать себя. В принципе, почти и не изменился. Если очень придираться, то можно сказать, что я стал года или два старше визуально, но это мелочи. Обратив взор в себя, я ощутил единый механизм кольца и подал импульс для призыва. Кольцо, а точнее, перчатка, появилась на моей правой руке. Выглядела она как серебряная рукавица до локтя. По всей ее длине проходили светящиеся белым светом линии, которые на ладони складывались в рисунок глаза, а на тыльной стороне в ромб с точкой посередине. Заканчивался рисунок на светящихся когтях. В зазорах между серебряными пластинами все было просто черное. Пока я рассматривал призрака, он что-то решил. «Хорошо, я перенесу тебя в архив с личными записями моего создателя, но скажи мне, в чем дело?» «Архив с личными записями. Я думал, почему в библиотеке Соломона нет дневников и рабочих тетрадей?» Щелкнув пальцами, он перенес нас в небольшую комнату, где было всего десяток небольших стеллажей с глиняными табличками, а по центру всего этого висел гримуар. «Это то, что я думаю. Это гримуар Соломона, та самая Гаэтия. Это невероятно. Гримуар считался утерянным все это время, хотя его блеклые копии были у каждого второго шарлатана, и даже у меня в башне лежало несколько». Проанализировав окружающее пространство и скопировав все, что смог, я занялся гримуаром. Простое сканирование его не удавалось. Нет, Гоэтия, это всего лишь одна глава, которую мой создатель дал своим ученикам. В этой книге на самом деле содержится вся мудрость местной библиотеки и разработки самого Соломона, а также та мудрость, которой с ним поделился Бог. Сканирование не удавалось, так как книга была очень хорошо защищена. Было бы интересно ее открыть. Мудрость местной библиотеки меня мало интересовала, так как я уже основательно ее изучил. Но разработки самого Соломона меня более чем интересовали. Что значит мудрость Бога, сложно представить, но мне это тоже надо. Если я расскажу тебе секрет, то ты можешь отдать мне гримуар? Он, к моему удивлению, кивнул. Я думал после сбросить цену просто для просмотра. Значит, слушай, все 10 лет я не спал, а тренировался. Если бы это были 10 лет в реальном мире, то моя сила была бы еще больше через несколько порядков. Это не объяснение. Откуда ты брал дополнительную энергию? Даже с тем, что в тебе невероятная смесь рас и большое количество магии, ты не мог просто из ниоткуда брать силы. Энергия не появляется из ниоткуда. А вот он об этом. Ну тут все просто. Я использовал души, которые захватил во время боев, и еще у меня контракт по сути с Ураборос. Она была не против, чтобы я не перекрывал нашу связь, вот и все. Призрак смотрел на меня немигающими глазами, а после просто отдал мне книгу, показав, как она открывается и создав проход отсюда. Думаю, он меня не послал, только потому что его проекция зависла. Идя на выход, я убрал гримуар в инвентарь и посмотрел на Физ. В своей змеиной форме она не изменилась, но вот человеческая ее внешность изменилась. Из маленькой девочки в непонятной готской одежде она стала своеобразной копией Акина и Риналя, черноволосой красавицей с большой грудью и прекрасными фиолетовыми глазами. Ее любимым нарядом стало белое платье со свободным кроем, которое будто специально все время демонстрировало ее прекрасную задницу. Пришлось даже создать брючный костюм, чтобы она могла показаться остальным. Все это произошло из-за общения. Оригинальный офис, и даже моя Физ по сути ни с кем не общалась на постоянной основе. Все 10 лет в моем сознании мы каждый день говорили, делая перерыв только на час для синхронизации. Поэтому она изменила свой внешний вид, выбрав что-то среднее из моего окружения и адаптировав это под себя. Она обещала мне, что будет говорить лишь немного меньше Драйга и Ардиса, а они на самом деле комментируют все постоянно, но только когда она выспится после 10 лет непрерывного улучшения моего тела. Она еще называет себя новой оригинальной личностью и просит называть ее вообще Фи, а не Физ, так как Физ слишком похожи на офис, и их будут путать. Ну да, а Фи не похожи, тем не менее, раз она так хочет, то пусть именно так и будет. Меня только смущало, что об этом подумает оригинальный офис, но моя змейка заверила, что все нормально, не только она такая. Да и цели у них теперь разные, так как Фи обрела новый дом, и ей не нужно идти ни в какой разлом. Выйдя в пустыню, я заметил небольшой палаточный лагерь вокруг моего ледяного домика, от которого ко мне уже бежала курока, которая на меня буквально набросилась. Как оказалось, прошло 2,5 дня с момента окончания испытания. Все решили подождать тут, чтобы, во-первых, узнать, как все прошло, а во-вторых, им слишком долго перемещаться самим. Когда я пришел, все меня окружили, ожидая интересного рассказа, ну а я просто призвал перчатку Соломона, демонстрируя всем обновку. Рассказал все без подробностей, просто пришел, лег в гроб, поспал и вот перчатка. Все остальное большинству тут присутствующих знать не обязательно, кому надо, потом и так расскажу. К сожалению, в библиотеке, которую я скопировал, ничего о путешествиях во времени не было, так что Ирахиму помощь не получится. Когда я закончил свой короткий рассказ, то боярин и гусары взяли на мушку Кураку и Элику, после чего боярин в приказном порядке сказал мне подписать с ним рабский договор. Я лишь вздохнул, уже подготовив 3 заклинания буквально у них под ногами, в песке. Курака за меня объяснила им, что я не могу заключать какие-либо контракты без разрешения нынешнего контрактера. Боярин от этого разозлился и приказал убить всех. Больше всех испугалась Ульяна, которую не посвятили в планы, и она стояла и не знала, что делать. Тут случилось то, чего никто не ожидал, один из гусаров со словами: «Братан, я помогу», выстрелил во второго. Ничего не понимая, я активировал свои заклинания, которые прочно связали 2 нападающих, а Рахим и Элика создали щит, прикрывая себя и Кураку. Гусар-предатель смог вывернуться из моего захвата и еще начал говорить, что его зовут Алихман, и они братья, им не нужно воевать. Я успел только сказать, что за хрень, как этот гусар сделал сальто назад и нырнул в пространство. Открыв проход на змеиную тропу, что у меня получилось куда проще, я увидел, как он спрыгнул с края моста и, оседлав проплывающего мимо Левиафана, ушел куда-то в глубину. Это было круто, хотя лучше бы я смог его поймать. На вопрос, что сейчас произошло, я не мог ответить. Сам ничего не понимаю, стоило мне прибыть на Ближний Восток, как мне начали встречаться непонятно кто. Главное, у меня нет ни одной зацепки. Зато у Рахима была, оказывается, тут относительно недалеко есть группировка темных колдунов. Рахиму и Элике уже несколько раз приходилось с ними сталкиваться, и они как раз называют друг друга братьями, и главное, вот так же исчезают в пространстве. Так как это единственный след, то я предложил прошвырнуться и, как минимум, посмотреть. После того, как решим, что делать с боярином и раненым гусаром. Часть 86. Что делать с пленными, было понятно. Для начала нужно было их допросить. Я, конечно, сомневаюсь, что этот Алихман говорил что-то полезное, но даже пара мелочей лучше, чем ничего. Оказалось, что они уже долгое время находились под полным ментальным контролем, так же как один из гусарских полков, находящийся в подчинении у боярина. Они все понимали, все видели, но не могли противиться чужой воле. Их заставляли делать жуткую работу, и Доброжир с радостью поделится всем, что у него есть на этого урода, но только когда доберется до Москвы. Он врал в основном и, видимо, не собирался делиться ничем, это было ожидаемо. Ну, ничего, можно попробовать через начальство НИИ устроить ему проверку. Сейчас же я стал вытягивать из боярина все, что он знает и может вспомнить на месте. Это тайный культ, который поклоняется концу света, и, более того, они пытаются приблизить его всяческими манипуляциями. Всего членов культа немного, около 1500, по крайней мере, так понял Доброжир из разговоров с Алиманом, когда ему хотелось подискутировать. Большая часть членов этого культа работает поодиночке и проникает в другие тайные и не очень организации или создают свои. Так в России есть несколько групп анархистов, полностью подконтрольных другому культисту. Несколько раз Доброжира заставили передать им опасное химическое оружие. Что касается личных сил, то боярин написал их как невероятные. Точнее, все, кого он видел, специализировались на чем-то одном, но были мастерами своего дела. Один управлял золотом, другой кислотой, а третий и вовсе превращался в живой свет. А главное, у всех них была способность растворяться в пространстве и таким способом почти мгновенно перемещаться на дальние расстояния. Все это Доброжир описывал очень красочно, но я задумался, если он был под контролем, то почему сейчас его отпустило? В том смысле, что помимо его под контролем, еще целый гусарский полк, который находится где-то в России. Дело в том, что его рассказ скорее похож на рекламу культа и силы его членов. Будто я должен был воодушевиться и при первом же предложении вступить в его ряды. Боярин закончил рассказ и попросил помочь ему вернуться на родину, так как сразу после этого он начнет свою борьбу против культа и, главное, соберет всю информацию, какую только сможет для нас. Это опять была ложь, причем чистейшая. В любом случае, даже если он уже и не под контролем, то отпускать его было бы глупо. Поэтому я предложил запечатать его, пока мы заглянем к колдунам, а потом мы заглянем в Москву или просто в Россию и выпустим их. Боярин, конечно, сомневался, но согласился и покорно ждал, пока я покрою его льдом с рунами для запечатывания. Новые руны были похожи на скандинавские, такие же угловатые и резкие, но все это скрывалось за шифром. Он превращал все в рисунок в подобие штриха или QR-кода. Расшифровать такое без ключа довольно сложно, на грани с невозможным. Запечатав боярина и раненого гусара, я переместил их пока в виллу у моря. После перемещу их в казематы, наверное, даже не буду их в ближайшее время размораживать. Сразу же все высказали мысль, что они все еще под контролем, так как вся их история очень подозрительная. Я то думал, что один такой умный, ну да ладно. Сразу же после мы убрали следы и отправились в сторону базы арабских колдунов. Двигались мы туда, конечно же, по воздуху. Кураку и Ульяну я нес на себе, а Рахим и Элика летели своим ходом, в вихрях воздуха и песка. По дороге Курака пыталась узнать подробности о том, что произошло со мной после того, как я вошел в луч света. Дело в том, что мой запах изменился, так как я стал гораздо сильнее. Все это она говорила вслух, и Ульяне тоже стало интересно, как все там было. Рассказывать все по 10 раз я не хотел, так как любая часть рассказа вызовет множество вопросов. У меня самого есть такие вопросы. Кураку с подобным согласилась и сказала, что еле сдерживается, чтобы прямо в полете мне не отсосать, настолько она хочет моего члена. Ульяна сразу же покраснела, сравнявшись по цвету с волосами Ряз. Я же попросил ее быть серьезней, все же мы тут не одни, но как только вернемся домой, то сразу займемся сексом. Курака на это только улыбнулась и сказала, что будет ждать. Летели мы все 4 часа, на максимальной для Рахима и Элики скорости, нужно было, наверное, улететь вперед и попробовать открыть портал. Теоретическую часть использования режима крушителя баланса в кольце Соломона я уже изучил, и там ничего сложного, но это для меня новые силы, так что нужно быть с ними осторожнее. Приземлились мы в полукилометре от базы, которая выглядела как современная обсерватория посреди песка. По центру стояла башня телескопа, вокруг несколько радаров и небольших зданий и ангаров. Это удивляло, но с другой стороны местные маги и мастера не чураются применять современный подход, так что это очень даже интересно. Перед штурмом все решили отдохнуть после полета, а я в это время достал свой гримуар. Мне удалось разработать ритуал, который должен заблокировать пространство и не позволить никому, кроме меня, телепортироваться, не то что открывать тропу. Во время привала мы заодно следили за их базой и почти никакой информации не собрали, так как никто даже под вечер особо не высовывался на улицу. Зато мы разработали простой и надежный план. По нему Курака и Ульяна будут следить за окружением и ловить убегающих, Рахим и Элика займутся небольшими зданиями вокруг, а я направлюсь в сам телескоп. Все с планом согласились, но сетовали на то, что я слишком много взял на себя. Однако в ответ на это я призвал броню и посох. Подойдя ближе, я активировал ритуал, который использовал весь запас энергии в гримуаре, а это вообще-то дохрена. Стоило мне приблизиться к входу в обсерваторию, как меня захлестнуло чувство тревоги. Выбив дверь с ноги, я сходу запустил ледяную волну, которая легкой изморозью пошла по полу, а дойдя до противников, десятка арабов, резко создала ледяные шипы. Сразу же Ордис отправился собирать все ценное и полезное. В первой группе не было никого интересного, и я направился дальше, замораживая вход толстым слоем и активируя ледяную ауру. Следующую группу я даже не атаковал, так как стоило им приблизиться, они обратились в ледышки, которые я разбил легким силовым толчком. Весь первый этаж представлял собой серверную и несколько небольших зон отдыха, так что, найдя винтовую лестницу, я стал подниматься. Ордис же занялся серверами, информация из которых загружалась куда медленнее, чем из книг. На втором этаже меня сразу встретили повышенной гравитацией и попытались запустить что-то похожее на сингулярность. К их сожалению, она не была достаточно мощной, чтобы притянуть луч света, который мгновенно пробил двух колдунов с кристальными посохами. Весь второй этаж занимала мастерская, где они работали с сияющими камнями, которые я тоже хотел изучить. Теперь у меня достаточно материалов для этого. Помимо этих двух магов здесь был и третий, который спрятался, но сегодня я не намерен кого-либо отпускать. Наконец, последний этаж, где стоял огромный телескоп и всего один противник, именно о нем кричало мое чувство тревоги. Если судить по захваченным душам, то все противники до этого были простыми люди, а значит, здесь только один культист, наверное. Бой начался с вялого прощупывания защиты друг друга. Меня прикрывала броня и создаваемые на пару секунд магические щиты, а вокруг него было гравитационное поле, которое просто перенаправляло снаряды. После такого приветствия культист решил поболтать. Выглядел он как очень черный африканец, почти под 3 метра ростом, накачанный, лысый, с несколькими шрамами, проходящими через лицо к затылку. «Зачем ты сюда пришел, брат? Это моя территория, и я не потерплю нарушителей, даже из числа наших», — сказал он это больно спокойно, с учетом того, что я перебил всех его подчиненных. И опять он назвал меня братом. Какого черта? Не брат ты мне, черт африканский. Какого черта меня тут каждый третий называет братом? Это вызвало у него удивление, и я попытался воспользоваться ситуацией, запустив в него взрывное ледяное копье, но оно просто обогнуло его по дуге и прилетело в стену позади него. Так ты неофит, который не знает своих корней. Ну тогда это объясняет твое поведение. Значит, слушай, у меня где-то лежал точный адрес нашего центра для новичков. Их несколько, в Каире, в Венеции и еще в Лондоне. Ты лучше поезжай туда, там тебя обучат базовым навыкам и объяснят нашу идеологию. Он сейчас издевается. Стоило мне только на секунду об этом задуматься, как он запустил в меня гравитационную волну, которую я на автомате отбил, создав пространственно-световой барьер. Создавать их все еще сложно, но это скорее из-за привычки, все же применять ангельские силы таким образом довольно необычно. Тем не менее я стал готовить атаку, визуально похожую на Камеха из Драгонбола, что, конечно же, было иллюзией, просто, чтобы потянуть время. Ты, блять, можешь нормально объяснить, кто вы, что вы, и главное, зачем вы. Ну или в общем кратко, а то меня задолбало не понимать, почему каждая собака называет меня своим братом. Пока он задумался над ответом, я стал анализировать его защиту и сразу же придумал способ ее преодолеть, даже два. Ну, во-первых, позволь представиться. Я, Арсений, первая звезда западного небосвода. Ты был отмечен нашим великим отцом и прародителем. Наша цель – привести его в мир. Для этого всего лишь нужно вызвать конец света, а для надежности сразу несколько. Так что подожди, пока я тебе хорошенько врежу, чтобы привить уважение к своим старшим, и тогда поищу адреса. После этого отправишься обучаться со своими родичами. То есть Доброжир, в общем-то, говорил правду, хотя бы в общих чертах. Ладно, может тогда сдам его демонам и ангелам, пусть проверит, не под контролем ли он. Это все, конечно, прикольно, но есть одна загвоздка. Ни мой учитель, ни моя мать, ни даже моей жены не одобрит подобного. Так что иди к черту и сдохни. После этого я запустил в него несколько взрывных снарядов, закрыв обзор, и вырезал часть крыши, которую свалил на него. К сожалению, все это так и не навредило ему, просто разлетевшись вокруг. Более того, он подхватил весь этот мусор и стал запускать его в меня, придавая ему такое ускорение, что он вспыхивал в воздухе. Я же стал просто подбираться ближе, уворачиваясь и чаще разбивая снаряды заклинанием силового молота. Стоило мне подойти, как он, направив руку в мою сторону, отключил для меня гравитацию. Это должно было дезориентировать меня, но я просто телепортировался ему за спину и выдохнул концентрированным морозным дыханием, которое сжалось до небольшого плевка. Попав в Арсения, это заморозило воздух в его гравитационных полях, остановив его. После этого, накопив 30 усилений за пару секунд, я создал проекцию драконьей лапы и, ударив ей, пробил пол до первого этажа. Не став останавливаться, я создал 10 лучей лазера, пустив их с разных направлений. Гравитационный щит то ли не смог их остановить, то ли исчез еще при прошлой атаке. Лучи нарезали тело Арсения на куски, но он все еще остался жив, так что для надежности я, вложив дополнительную энергию, стал вырывать душу из его останков. Она держалась невероятно крепко, но мне все же удалось ее вырвать и захватить, только вот она растворилась в моих руках. Правильнее будет сказать, что половина души сразу же поглотилась моей душой, а вторая рассеялась в пространстве. Это было неожиданно, но зато теперь я получил некоторые ответы. Во время поглощения я четко увидел, как его душа, из которой будто торчали разные куски, перетекла в мою. Он был отродьем, то есть до этого мне казалось, что всех таких существ перебили еще в незапамятные времена. Тут же получается, что у них есть тайная организация, которая пытается уничтожить мир. Это, мягко говоря, нехорошо. Тем более, Арсений сказал, что у них есть еще и центры для новичков, значит, их число растет. Вернувшись наверх, я чуть ли не по кирпичам все разобрал и нашел тумбочку с записями и книгами. К счастью, ее еще в начале боя завалило обломками, и она не пострадала в дальнейшем. Как и сказал Арсений, тут были точные координаты какого-то бара в Венеции, как и других мест с кратким описанием. Душа другого отродья усвоилась во мне мгновенно и сделала меня еще сильнее. В итоге я стал примерно на 92% сильнее по сравнению с тем, что было при входе в гробницу Соломона. Да что говорить, вот как выглядит мой статус. Статус: имя Артур, пробуждение 25%, уровень 200, класс игрок, второй класс, чародей, архетип дитя рун, НР 18725 в мин, МП 47425 в мин, развернуть, ДМП 6240-100 в мин, ДЕП 3840-100 в мин, плотность магии 25%, аура, активная драконья аура, неизвестно, неизмеримо, характеристики, сила 1123, ловкость 1273, выносливость 1622, интеллект 1223, мудрость 1050, магия 1500, контроль 1150, воля 400, свободных очков характеристик 2000, готовность 9 оболочки 125%. Я стал чертовски силен, но это не предел. За 10 лет и одну поглощенную душу у меня поднялось пробуждение, что, видимо, дало мне одну мутацию или достижение. Тут было странно, система выдала довольно странное сообщение без пояснений. У монстров нет лимита, становитесь сильнее, пока не потеряете свою человечность. У монстров нет лимита, совершив акт братоубийства, вы снимаете с себя все ограничения, теперь вы можете стать самым сильным, но есть высокий риск обратиться в монстра. Это было непонятно, вроде у меня и до этого не было никаких ограничений, да и понятие монстр растяжимое. Вон, Нидхигга тоже так называют, а ничего, вполне нормальный дракон, точно не хуже других. Ладно, черт с этим, система все равно уже давно работает, непонятно как. Главное, что даже чисто в физических силах, я смогу победить того же Мади. Да и девятая оболочка, как будто закончила свое формирование, но все равно продолжает расти, поэтому пока тоже оставлю ее тут. Пока я смотрел статус, Ардис уже закончил осмотр всей башни и, в итоге, нашел у Арсения крутой посох, созданный из цельного куска сияющего камня. Притом посох не просто магический, а святой. Материал, из которого он сделан, преобразует магическую силу, так что ею можно легко управлять гравитацией и космической энергией. Последнее, аналог природной силы, которую используют те же йокай, но в космическом пространстве. Закончив осмотр, я направился к остальным, думая помочь им закончить быстрее, а они, оказалось, справились даже раньше меня. Точнее, они подождали, пока противники начнут долбить лед, созданный мной, чтобы помочь начальству, и за раз всех накрыли. Собрав все маломальски полезное, я подорвал башню и открыл портал к вилле в Катаре, а оттуда мы через арку переместились в Японию.